На наши голоса он прошел прямо в библиотеку, без слов выпроводил слугу и закрыл дверь. Это была та самая комната, куда его ввели как гостя 18 лет тому назад. Та же луна светила в окно, и лежал за окном тот же осенний пейзаж. Мы еще не зажигали свечу, но в комнате все было видно, даже портреты на стене. Гордая голова миссис Линтон, изящная Эдгара Линтона. Хитклифф подошел к очагу. Внешне он тоже мало изменился с годами. Тот же человек, только смуглое лицо его стало чуть желтей и спокойней, а фигура, пожалуй, чуть грузней. Вот и все различие. При виде его Кэтрин встала, порываясь уйти. «Стойте», — сказал он, удерживая ее за руку. «Больше побегов не будет. Куда вам бежать? Я пришел отвезти вас домой, и вы, надеюсь, будете послушной дочерью и не станете впредь побуждать моего сына к неповиновению. Я не мог придумать, как мне его наказать, когда узнал о его соучастии в этой истории. Он как паутина. Ущипнешь, и его не стало. Но вы по его виду поймете, что он получил свое». Третьего дня вечерком я свел его вниз, посадил на стул и больше к нему не прикоснулся. Гертона я выслал, мы остались вдвоем. Через 2 часа я позвал Джозефа отнести Линтона опять наверх, и с того часа мое присутствие так действует ему на нервы, точно ему явилось привидение. Мне думается, он часто видит меня и тогда, когда меня нет поблизости. Гертон говорит, что он просыпается среди ночи и кричит целый час, и зовет вас защитить его от меня. И люб ли вам ваш бесценный супруг или нет, вы пойдете к нему. Теперь вам о нем думать. Перелагаю на вас всю заботу о нем. «А может быть, вы позволите Кэтрин жить и дальше здесь?» — вступилась я. «И отошлете мистера Линтона к ней? Вы их обоих ненавидите, и, значит, не станете скучать о них. Для вас, лишенного сердца, от них одна докука». «Мызу, я думаю, сдать», — ответил он. «И, понятно, я хочу, чтобы мои дети были при мне. Кроме того, эта девчонка должна платить мне услугами за свой хлеб. Я не намерен содержать ее в роскоши и безделье, когда Линтон умрет. А теперь собирайтесь, да поскорей. И не вынуждайте меня прибегать к насильственным мерам». «Я пойду», — сказала Кэтрин. «Кроме Линтона мне некого в мире любить. И хотя вы сделали все, что могли, чтобы он стал ненавистен мне, а я ему, все же вы не заставите нас разлюбить друг друга. Я посмотрю, как вы посмеете чинить ему вред при мне и как вы запугаете меня». «Храбритесь, хвастливый вояка», — ответил Хитклифф. «Ну и я не так вас люблю, чтобы вредить ему. Ваши мучения не должны кончиться до срока, и вы их изведаете сполна. Но я сделаю его ненавистным для вас. Это сделает его милый нрав из-за вашего побега со всеми его последствиями. Линтон теперь сама желчь. Не ждите благодарности за вашу великодушную преданность. Я слышал, как он расписывал Зилле, что он стал бы делать, будь он так силен, как я. Наклонности налицо, а самая слабость изощрит его изобретательность взамен усилий. Я знаю, что у него злая натура, — сказала Кэтрин. — Он ваш сын. Но я рада, что я добрее, что я могу простить. Знаю, что он любит меня, и по этой причине люблю его. Мистер Хитклифф, у вас нет никого, кто любил бы вас. И сколько бы вы ни старались сделать несчастными и сына, и меня, нас за все вознаграждает мысль, что жестокость ваша порождена еще большим вашим несчастьем. Ведь вы несчастны, правда? Одиноки, как дьявол.